Хорхе Букай. «Кандидат». Роман, перевод с испанского. Москва, АСТ, 2014 год. Категория 16+. Посвящается Симону Д., а также всем Симонам Д., которые так много делают для нас и так мало просят взамен. Эпиграф. С единовластием происходит то же самое, что с чахоткой. Врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить. Если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, то избавиться от него нетрудно. Но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет. Никола Макиавелли, «Государь», глава 3. Утром в среду 3 марта взорвалась бомба, которой суждено было в корне изменить ход истории Санта-Марийской республики. Целью теракта стала одна из наиболее старинных общественных построек — Центральный архив Санта-Моры, импозантный образец колониальной архитектуры с солидными каменными стенами и просторными окнами по всему четырехэтажному фасаду. Было за полночь, на пустынных улицах уже едва можно было повстречать автомобиль или прохожего, разве что какой-нибудь пьянчушка заблудился, направляясь в близлежащий трактир или бордель, поэтому никто не заметил тени, которые, подобно привидениям, мелькали в окнах центрального архива. Четверо мужчин в масках, одетые во все черное, бесшумно передвигались по всем помещениям. Их движения были уверенными, будто они знали здание, как свои 5 пальцев. Им почти не приходилось сверяться с планом, который держал один из них для того, чтобы выбрать колонны, на которые они прикрепили взрывные устройства, извлеченные из черных сумок. В вестибюле возле двери 5-й человек в маске держал под прицелом автомата охранника, лежащего на полу без сознания, а свободной рукой сжимал рацию. Выполнив свое задание, 4 боевиков встретились с 5-м членом банды на выходе из здания. Не перемолвившись ни единым словом, 2 из них подняли тело охранника и потащили его по тротуару. Его ноги подскакивали, ударяясь о вековые булыжники. На пустыре в соседнем переулке ему связали руки и оставили лежать на жирной земле. Индикатор рации, которую держал один из людей в масках, загорелся, сигнализируя о вызове, и он сухо ответил: «Мы готовы». После этого он вышел на улицу и направился к соседнему переулку. Остальные уже ждали его в микроавтобусе. «Избавились от сторожа?» — спросил он, занимая место в машине. Один из мужчин кивнул. Микроавтобус тронулся и, промчавшись мимо исполинского здания, затерялся среди безлюдных улиц Ля Милагрос, столицы Санта-Моры. Ровно в 2 часа ночи чудовищный взрыв разрушил основание строения 17 века, известного всем как Центральный архив Санта-Марийской республики, а то, что осталось нетронутым, поглотил гигантский огненный шар. Прямо напротив архива, по другую сторону улицы, с двусторонним движением, стоял дом, в котором Агустин Монтильяно и Каролина Гихарро недавно решили снять квартиру, таким образом бросив вызов трудностям совместного проживания. Это была постройка рустикального типа, с квартирами небольшого размера, но доступными по цене. То, что надо для пар среднего достатка и молодых специалистов, как Агустин, которые пытались прожить на жалкую зарплату, уготованную им тоталитарным режимом Северино Куэваса. Взрыв сбросил с кровати Каролину, которая, не понимая, что происходит, оказалась на полу, запутавшись между простыней и покрывалом. Дождь стеклянными брызгами наводнил комнату, а постепенно расширяющаяся ударная волна так тряхнула стеллажи и шкаф, что они едва не упали на кровать. Ошеломленная, Кристина попыталась пошевелиться. Она едва владела своим телом. Звон в ушах причинял физическую боль, а при попытке подняться ощущалось сильное жжение в предплечье. Она ползком добралась до тумбочки и включила свет. Рана сильно кровоточила. Как могла, она перевязала руку наволочкой. По мере того, как к ней приходило осознание произошедшего, она все больше оказывалась во власти растерянности. Мысли вихрем кружились у нее в голове. Она подумала об Агустине, но его не было. Она припоминала, что этой ночью он должен быть на дежурстве, но не была в этом уверена. Возможно, он тоже истекал кровью в соседней комнате. Она стала кричать, зовя его по имени, но не слышала даже собственного голоса. Трудно было понять, то ли она потеряла дар речи, то ли оглохла настолько, что ее уши не воспринимали даже крики. Каролина закрыла глаза, желая, чтобы все это оказалось ночным кошмаром, и расплакалась. По прошествии некоторого времени, которое не могло быть слишком долгим, но ей показалось вечностью, спальня заполнилась красными и синими вспышками огней, прибывающих на место взрыва карет скорой помощи, пожарных и полицейских машин. «Хоть бы они пришли за мной», — успела подумать она, прежде чем потеряла сознание.